Глава 16. В контору приезжаем с Наташкой через час. Я для себя решила, если кто из ребят спросит, что случилось, то скрывать ничего не буду. Да, уволили. Да, второй раз. Уже окончательно, потому что обратно я не вернусь. Только деньги заберу и скажу Палычу пару ласковых. В коридоре нет никого. Из прикрытых дверей слышится музыка. Народ разбрелся по репетициям. Так, ну я побежала. Швецова чмокает меня в щеку и ободряюще похлопывает меня по руке. Удачи. Змеюки явно нет. Я машину ее на парковке не видела. Вытряси из него все, что он тебе должен. Марго и правда нет. Прохожу мимо ее кабинета и стучусь к Палычу. Здрасте, Сергей Павлович. Петра, заходи, заходи. Присаживайся. Шеф, как обычно, суетится, вытирает сверкающую лысину, в глаза мне не смотрит. Я к вам ненадолго. Просто отдайте мне деньги, которые я заработала. Держи. Без лишней прелюдии Палыч протягивает мне конверт. Здесь две твоих зарплаты. Надеюсь, этого достаточно? Смотрю в его маленькие глазки и вижу, что он боится, как бы я больше не попросила. Да, вполне, спасибо. Шеф заметно расслабляется и даже делает неуклюжую попытку улыбнуться. Петра, послушай, это все недоразумение. Дымову понравился корпоратив. Ага, он мне сказал. Лично. Палыч нервно поправляет серый галстук на шее и потом коротко кивает. Значит так. Если что, ты всегда можешь вернуться сюда. А с Маргаритой я поговорю. Я не хочу больше у вас работать, перебиваю шефа. Да вы так присмыкаетесь перед этой злобной дылдой, что я вам просто не верю. Она тут гендиректор, а не вы. Огнева, молчать! А я уже все сказала, Сергей Павлович. До свидания. Прячу конверт в рюкзак, отворачиваюсь от теперь уж точно бывшего шефа и вылетаю из здания. Когда отъезжаю от здания, вижу в зеркало, как перед входом останавливается Пежо Марго. Чуть-чуть разминулись. Мне тоже ей есть что сказать, но это уже дело прошлое. Жаль, только с ребятами не попрощалась нормально. Но через пару деньков можно у нас с Наташкой тусу организовать и позвать всех. На светофоре пишу смс-ку Швецовой, чтобы не волновалась, что все нормально и деньги я получила. Хотя, Петра, это же Палыч и Марго. Они как кот Базилио или Саалиса. Любого попытаются надуть. Так что пока жду зеленого светофора, открываю конверт и пересчитываю купюры. На этот раз все честно, без обмана. Я заслужила эти деньги. Но если бы не Дымов, не видала бы я их как своих ушей. Дымов. Вы яркая, харизматичная, своенравная, неординарная, рисковая. Плевать хотели на чужое мнение. Не каждый руководитель может себе позволить такую, как вы. Я могу. Эти его слова со вчерашнего вечера не выходят у меня из головы. Умеет Дымов убеждать, ничего не скажешь. За ним хочется идти, наплевав на всяких Ирин и Агний. Полдня провожу у Лукаша. Разбираю свои старые вещи, которые так и не перевезла на съемную квартиру. А ближе к вечеру возвращаюсь в центр, чтобы, наконец, пойти с Наташкой в кино. После вчерашнего разговора с Дымовым и сегодняшнего с Палычем мне совершенно расхотелось хандрить в одиночестве. Пока еду к кинотеатру, получаю на телефон сразу два сообщения, почти одновременно. Одно из спортшколы, второе — обещанный Дымовым оффер. «Петрик!» Швецова машет мне рукой, а другое держит ведерко попкорна. «У нас сегодня полдня только и обсуждали твой уход. Палыч, гад, всем сказал, что ты сама ушла. Но я все честно». «Наташ, спортшкола зовет к себе». Перебиваю подругу, которая уже тянет меня к кассам. Я им понравилась, и деньги хорошие предлагают, и график работы. А Дымов? Швецова останавливается в конце очереди, а я за ней. Прислал оффер. Он действителен всего 3 дня. И знаешь, все так, как Дымов мне обещал. Должность, обязанности. Зарплата в 1,5 раза больше, чем у Палыча. Большой соцпакет, испытательный срок на 3 месяца и... Много-много Агнии Савельевой. У Фифы появилась фамилия. У нее она всегда была, Наташ. И если я соглашусь, то Агния станет моим непосредственным начальником. Что? Дымов с ума сошел? Да она тебя... Он снова испытывает меня. Знает прекрасно, что эта коза меня терпеть не может, и все равно. Агния у него всеми внутренними коммуникациями руководит. Так что логично. Замолкаю, потому что взгляд останавливается на афише. Наташ, а мы на какой фильм идем, кстати? Да на какой выберем? И что ты решила? Пошлешь его с Агнией? Я соглашусь. Хочет меня опять испытать? Пускай. Я не боюсь работать с еще одной гадюкой. Посмотрим еще, как все сложится. Ну, Огнева, ты рисковая, протягивает подруга. Главное, чтобы сама понимала, в какое пекло лезешь. Я знаю, Наташ. И еще знаю, какой фильм пойдем смотреть. Какой? Швецова крутит головой и замирает, уставившись на ту же афишу. «Да ладно! Петра, это ж знак!» «Ага. 2 билета на «Нет дыма без огня», пожалуйста.